Лицо пациентки, 50-летней графини, подтянул удачно, хотя делал такую операцию в первый раз. Так же, как и в случае с Джульеттой, оставил ее у себя. Да и куда ее можно было выпустить? С синим лицом и почти полностью замотанной бинтами головой. Правда, еду ей не привозили. Своего Джузеппе у нее не было. Тут уж я запряг своих слуг. Через пару недель синева сошла. Я снял швы, наложил свои мази и еще через неделю позволил графине посмотреть в зеркало. Внешне она помолодела лет на 10-15. Результат понравился. Женщина крутилась в зеркало полчаса, оглядывая себя с разных сторон. Потом вдруг огорошила. — А еще такую же операцию сделать можно? Я была бы не прочь помолодеть еще лет на 10. — Пожалуйста, синьорита, вас и так слуги с трудом узнают. Следующую операцию, если вы не передумаете, можно будет сделать не раньше, чем через год. Графиня надула губки, расплатилась и уехала в подъехавшей коляске. Вот и пойми после этого женщин. Старому торговцу, с которым меня познакомил Винченцо, я исправлял ногу. После перелома ниже колена срослось неправильно. Пациент хромал, припадая на укороченную ногу. Увеличенный сапожником каблук не помогал. Пришлось сломать ногу снова по месту старого перелома, а поскольку аппарата Елизарова у меня не было, растягивать ногу грузом. Ничего, срослось, ходил потом, как в молодости, даже не хромая. Так в труде и заботах текли мои дни. Обыденность жизни была нарушена одной ненастной ночью. В двери раздался стук, причем стучали сильно. Слуга, чертыхаясь и запахивая наспех одетый халат, пошел открывать. В прихожую буквально ворвались два сеньора в черных плащах, с них потоком лилась вода. С собой на плаще они несли мужчину. Был он худощав, бледен, на животе его расплывалось кровавое пятно. — Хирург! «Ради святой Магдалины, быстрее! Наш господин умирает!» Я оделся, когда еще раздался стук. Привычка, знаете ли. К врачу по ночам не ходят из-за мелочей, терпят до утра. Коли пришли, беда стряслась. Подойдя к раненому, которого поздние визитеры уложили на пол, задрал камзол и кружевную рубашку. Да, явно, судя по ране, удар шпагой, прямо в селезенку. Если не прооперировать, умрет в ближайший час. Так, сеньоры, берите вашего друга и несите в эту комнату. Я прошел вперед, распахивая дверь. Незнакомцы уложили раненого на стол. «Быстро снимайте с него одежду, нужна срочная операция». Незнакомцы буквально сорвали с раненого одежду. В это время я влил в рот пострадавшему вина с опиумом. Времени ждать, пока подействует наркотик, не было. «Подойдите ближе. Один держит раненого за руки, второй пусть возьмет в обе руки по светильнику и освещает живот раненого». Я сделал разрез. Как мог, быстро наложил зажимы на кожные сосуды, времени перевязывать уже не было, рассек мышцы, осторожненько развел края раны, и из живота выливалась кровь. Кровотечение массивное. Я расширил рану, ощупал селезенку. Черт, чуть не пополам разрезано. Наложил зажим. Шить в кровавом месиве невозможно. Стал осушать рану салфетками, бросая их в тазик. Куча салфеток, росла с угрожающей быстротой. Все, брюшная полость более-менее сухая. Я провел ревизию. Ничего, кроме селезенки, не задето. Надо удалять селезенку и быстро зашивать. Пациент может загнуться в любой момент. Или от болевого шока, или от массивной кровопотери. Наложив на сосуды и селезенки двойные лигатуры, я пересек сосудистый пучок, рассек связки и вытащил селезенку. Теперь в таз. Оба незнакомца с ужасом смотрели на меня. Один был сильно бледен, на лбу крупные капли пота, как бы в обморок не упал, но обошлось. Крепкие ребята. Многие, даже здоровенные мужики, при виде крови и кишок запросто теряют сознание. В лучшем случае их вывернет наизнанку. Знаем, проходили. Дважды знакомые просились на операции посмотреть. И оба раза тихо сползали по стенке. И смех, и грех. Наложил швы, незнакомцы сняли пациента со стола и перенесли на кровать. Мужчина был жив, но плох. Дыхание прерывистое, бледен, сознание смутное. Без переливания крови не жилец. А где взять кровь, да определить группу и резус? Будем полагаться на судьбу. Незнакомцы, расстелив влажные плащи на пол, улеглись рядом с койкой. — Ты, сеньор, а вы чего? Идите по домам. Все, что можно, я сделал, за ним теперь нужен уход. — Вот мы и займемся уходом. Я пожал плечами. Пусть ухаживает. Однако мне не понравилось, что они при оружии. У обоих шпаги и кинжалы за поясом. Отобрать могут и не отдать. Ладно, черт с ними. На грабителей они вроде не похожи, да и не будут грабители ранить своего товарища, чтобы проникнуть в дом. Рано утром я пошел проведать пациента. Он был жив, и на первый взгляд ему было лучше. Нет, бледность была, и сознание не приходило. Но дыхание было ровным, пульс частил. Но для пережившего кровопотерю и операцию он был вполне. Я напоил раненого из глиняного поильника, но он смог сделать несколько глотков. В углу на стуле сидел один из незнакомцев, второго не было. — А где? Я обвел комнату глазами. За провизией пошел. Скоро вернется. Ну что ж, так оно и лучше. Я же не обязан кормить и создавать комфортные условия сопровождавшим. А как звать раненого? Незнакомец стушевался, что-то пробубнил под нос. Ладно, не хотят говорить, не надо. Но дело явно нечистое. Деньги за операцию есть? Найдутся, если не будете задавать лишних вопросов. Нет, так нет. Я жил здесь по принципу. Меньше знаешь, дольше живешь. Два дня больной боролся за жизнь, на третий день пришел в себя. Знаками показал на свое пересохшее горло. Я даже среагировать не успел. Незнакомец в черном подскочил первым и, налив вино в поильник, стал бережно поить раненого. Слава Богу! Кризис, похоже, миновал.